Глава 17. Ульяна. Завтрак готов, стол сервирован, ждем с дочками только Ивана. Наливаю себе кружку кофе и не имею ни малейшего представления, что произойдет через 5 минут. Я вижу, что он уже возвращается, говорит с кем-то по телефону, улыбается, а потом смеется. Чувствую небольшой укол ревности, и появляется мысль, а с кем это он так жизнерадостно общается? В голове возникает образ роковой красотки. Блондинки с пышными формами, длинными ногами и губами, как после поцелуя с Вантузом, кокетливо игривым взглядом и томным голосом, от которого мужики с ума сходят. Сразу ощущаю себя неуверенно и неуютно, делаю злой большой глоток и обжигаюсь. «Черт!» — шиплю я и кривлюсь, губы и язык обожгла. Иван заканчивает разговор и только потом входит в дом. У меня уже крутятся на языке вопросы. Хочется сразу вывалить их на Ивана, спросить, с кем это ты говорил, почему на улице, а не в доме. На последний вопрос знаю ответ, чтобы я не услышала его воркование с какой-то дамочкой. Иван все же не монах, и у него явно были какие-то отношения до меня, пусть даже и разовые. Блин, так и до мирового заговора додуматься недолго. Мужчина входит на кухню, а я уже напоминаю растревоженной осиной ульи, готова жалить и убивать. Но Иван не замечает моего зверского выражения лица. Его взгляд падает на уставленный вкусной едой стол. «Вот это да!» — улыбается он и только что не облизывается. «Ульяна, ты волшебница!» Чуть смягчаясь, но улыбаться не спешу, а на комплимент не реагирую. Иван подходит ко мне, обнимает за плечи и вдруг произносит с улыбкой. «Уль, слушай, мне тут Артем позвонил, в гости напрашивается. Ты как насчет вкусного шашлыка? Погода обалденная, завтра еще лучше будет». Мое лицо становится удивленным, и он это замечает. «Если ты против, так скажи, я ему тогда прямо сейчас перезвоню и откажу». Он уже достает телефон из кармана, собирается набрать друга, но я перехватываю его руку и говорю. «Нет, я совсем не против, я просто кое-что думала не очень хорошее, если честно, а все казалось не так, и, в общем, я только за, пусть приезжает». А у меня в голове рождается план, если Иван зовет своего друга, то, может, я позову свою подругу? «Погоди, а под шашлык ведь что-то будет?» «Конечно», — кивает Иван. «У меня хороший бар, найдется на любой вкус». Я не про это хотела спросить, точнее сказать. Раз он выпьет, то за руль не сядет, а значит, останется с ночевой? Иван пока не догоняет, пожимает плечами и говорит, ну да. Я чешу лоб, усмехаюсь и спрашиваю. И где мы его уложим спать? На коврике в прихожей? Или он с собой палатку привезет? Иван начинает смеяться. Мои девочки реагируют на его веселый хохот и тоже заливаются искристым смехом. И Алмаз подает голос. А то как-то веселье без него. Нет уж. «Ульяна, а баня на что?» — сквозь смех говорит Иван. «На чердачном этаже есть спальня. Там 2 кровати, Артем будет спать в бане». «О, делаю круглые глаза. Я как-то не подумала. И я не видела баню, и что там вообще?» «Я тебе покажу все», — обещает Ваня. «Между прочим, за мой героизм не обещали вкусняшки. Мы будем есть». Смеюсь и хлопаю его по плечу. «Ты заслужил. Когда мужчина ест и получает удовольствие от моей готовки, мне не нужны слова, не нужны комплименты. Иван просто кайфует, и для меня это лучше любой похвалы. Будто я получила свой личный Оскар. Не за рецепт, не за технику, а за тепло, за внимание, за душу, которую я вложила. В этот момент чувствую себя так, как давно не чувствовала. Не просто хорошей, лучшей. Лучшей женщиной, хозяйкой, человеком, который может сделать день вкуснее. Потому что еда — это любовь, только съедобная». Мои малышки съедают свои порции и убегают играть. Алмаз жадничает и просит добавки, но он всегда делает вид, будто ему корма не додают. Отправляю пса к девочкам. Ваня сытый, довольный, и я только сейчас спрашиваю у него. «Вань, а можно я на завтра подругу свою лучшую позову?» Иван склоняет голову на бок и спрашивает. «Ту самую, которую тебе вибратор прислала?» Я смеюсь и киваю. «Ага, она самая». Он кивает, улыбается в ответ и произносит. «Пусть приезжает, компания Артема будет. Только...» «Что?» — напрягаюсь я. «А вот ее я не знаю, куда положить, если Тема будет в бане на чердаке». «Ты ж сказал, там 2 кровати». Иван трет затылок и хмыкается словами. «Да, но помещение одно, и одно небольшое». «А, ты по этому поводу. Не переживай, Поле дама раскрепощенная. Ее не смутит мужик, спящий на соседней кровати. В крайнем случае пойдет на диван». «Ладно, убедила». Я тут же строчу Польке смс-ку. «Завтра будет шашлык. Приедет друг Ваня и Артем. Ты тоже приглашена. Приедешь?» Оля отвечает почти сразу. Пишет мне ответ большими буквами и дополняет сообщение тонной эмодзи. Сердечками, смайлами, фейерверками. «Конечно, я буду!» Не могу сдержать смеха и говорю Ване. «Вот и все. Завтра будем принимать гостей». Но у меня снова вопрос. «Какой?» «А мясо на шашлык где? Или его Артем привезет?» Иван мне подмигивает и говорит. «За мясом я сейчас изгоняю. Мне один товарищ свежей баранины обещал. Так что все будет, Уль, не волнуйся. У меня все под контролем. Обожаю, когда мужчина спокоен, собран и уверен, когда в его голосе нет суеты, в действиях четкий план. Он легко все решает, не обещает, делает. Это не про силу в показухе, это про внутренний стержень. С таким, как Иван, можно расслабиться, выдохнуть и быть собой, потому что ты точно знаешь, если что, он справится. И да, это чертовски притягательно и сексуально. Я вдруг поняла, Ваня Дубов становится тем самым настоящим, о котором мечтает каждая женщина. Тот, рядом с кем не страшно, с кем хочется быть мягкой, женственной, настоящей. Я присаживаюсь со своего места прямо к нему на колени, обвивая его шею, тихо говорю, глядя ему в глаза. «Я ведь обещала тебе поцелуи». «О, да», — выдыхает он. И я целую его. Медленно, нежно, но с таким огнем, что у него вылетают из рук столовые приборы. Он немного растерян, но потом прижимает меня к себе, словно только и ждал этого момента. Это не просто поцелуй, это благодарность, признание, ощущение, что я наконец-то дома, в его объятиях. Я хочу так думать. Надеюсь, наши с Иваном мысли совпадают. Мясо Иван привозит столько, будто к нам приедет человек 100, забивает его весь холодильник и говорит, что мариновать будет с утра, так как мясо молодое. Потом идет проверять мангал и прочее, если вдруг почистить надо или что-то в таком духе. А я занимаюсь детьми. «Я хочу мороженое», — выпрашивают дочки. Они его просят весь день. Не позволяю часто им есть сладкое. «Мороженое без меры — это зло», — говорю им, становясь в позу строгого родителя. «Зло для взрослых, а для детей вкусная магия», — обескураживают меня малышки. «Какие вы слова и обороты речи знаете, просто удивительно», — произношу хоть и удивленно, но с гордостью и умилением. «Мама, мороженое», — требуют они. «Есть йогурт», — предлагаю им замену. «Нет», — отказываются они в один голос и мотают головой. «Пирог», — предлагаю другой вариант. «Нет». Я нервно вздыхаю и уже близка к поражению. Тут входит Иван, Алмаз вскакивает с места и начинает его обнюхивать. «А как насчет домика шалаша во дворе? Для игры пряток и других забав построим? Что скажете, маленькие забияки?» Предлагает им Иван с важным видом. Они делают смешные моськи, так как для их трехлетнего сознания это слишком резкий переход от мороженого к шалашу. «Шалаш?» — взвизгивают в унисон Маша и Катя, забыв о мороженом. «А что это такое?» «Это убежище от дождя и ветра из веток, палок и всяких подручных средств», — объясняет им Иван, складывает ладони треугольником. «Вот такой формы. Построим, а малышня?» «Мы не малышня», — хохочут девчонки. «Шалаши строили дикие люди, которым жить было негде», — произношу с улыбкой. «И в лесу его делают, когда переночевать надо или от непогоды укрыться». «Вау!» — радуется Манюня. «Мы будем жить в шалаше, как дикие звери?» — делает круглые глаза Катюша. Алмаз делает круг вокруг Ивана и смешно заваливается на бок, одобрительно виляя хвостом. «Алмаз будет жить с нами!» — визжит Машенька, падает на колени рядом с псом и обнимает его. «У меня только один вопрос. Из чего вы будете строить?» — спрашиваю конкретно Ивана. «Идея мне не очень нравится. Я могу заказать домашний шалаш на маркетплейсе. Девочки будут дома и под моим присмотром». «За это не переживай, стройматериал есть», — подмигивает мне Иван. «Но я строю ему рожицу». «Оля, я присмотрю за девочками», — произносит он серьезным тоном. «А ты можешь поделать свои рабочие дела. Ты что-то говорил о проекте». Я, не веря своему счастью, готова зацеловать этого мужчину. И все он слышал, все запомнил. «А где будет шалаш?» — спрашиваю его. Ваня мне показывает место, я с легким сердцем даю свое родительское разрешение. Займу место у окна, буду работать и поглядывать на строителей. «Ладно, стройте шалаш. Девочки, Иван главный. Слушайте его и не делайте глупости, хорошо?» «Хорошо!» — обещают мне мои солнышки. А в их глазах уже бесенята пляшут. Ох, и повеселится сейчас Ваня с ними. Но сам виноват. Он сам вызвался. «А ты будешь одна? Ты не соскучишься?» спрашивает Катюша, будто они в экспедицию на месяц уходят, а не во двор. Она тянет ко мне ручки. Поднимаю дочку, целую ее в щечку и говорю с улыбкой. «Конечно, я буду скучать. Если сильно-сильно затоскую, то приду к вам на помощь». «Дядя Ваня, в шалаше можно по-настоящему жить?» «Да, Маша, можно по-настоящему. Там можно читать книги, играть, устраивать пикник. Даже спать можно». «А туалет и ванна?» подозрительно спрашивает Катюша. «И без ванны жить в шалаше не буду, я девочка». «Мы поставим маленькую ванну», — серьезным видом обещает ей Ваня. Я негромко хихикаю. «А туалет?» — не сдается моя прагматичная Катенька. Ваня задумывается. Тут подает голос Алмаз. «Туалет, куда покажет собака». Маша хлопает в ладоши и кажется счастлива новому приключению, а вот Катюша морщит носик. Ваня пока что ее не вдохновил, но спорить и капризничать дочка не спешит. Я собираю девочек на улицу, а они попутно собирают свои игрушки. Ведерки, лопатки, берут кукол. Еще им жизненно необходимы для строительства шалаша раскраски с карандашами. Катя берет заколки и резинки. Собака убегает с ними. А я выдыхаю, когда в доме воцаряется блаженная тишина. Включаю ноутбук, надеясь сделать достаточно много, не прерываясь на «Маша меня укусила» или «Мама, я хочу молока» или «Где мой Мишка?» а-а-а. Через 10 минут я открываю окно и сажусь на подоконник. Проверяю, как там строители. Вдруг у них там уже небоскреб построен или начинается детская революция. Но нет, все в порядке. И слышится уверенный голос Ивана. «Нет, Маша, вот этим мы никак не закрепим крышу. Так, подай-ка мне вон тот». «А я построю домик для алмаза и шишек», — слышу радостный голосок Кати. Убедившись, что никто не плачет и не роет туннель в Китай, я возвращаюсь к работе. И улыбаюсь так, как улыбается женщина, у которой есть как минимум час абсолютной тишины и свободы. После обеда шалаш готов. Немного кривой, пахнущий хвоей и землей. Внутри на полу подиум из досок. Иван быстро все сколотил. А на досках лежит толстый надувной матрас, укрытый пушистым пледом. Иван собирает инструменты, а рядом с ним пританцовывают две уставшие, испачканные в траве и грязи, но счастливые близняшки. И пес с сосновой шишкой в зубах. «Вау!» — восхищаюсь я и удивляюсь, какой Ваня рукастый. «Да это просто... Да у меня нет слов!» «Мама, у нас твой домик!» — бежат девочки и заползают внутрь. Собака бежит за ними. Они закрывают дверцу и хихикают изнутри. «Нравится?» — смущается он немного. «Да я просто в шоке. Конечно, нравится. Я думала, что это будет реально обычный шалаш из веток, тряпок и листьев, а это самый настоящий домик. А малышки? Ваня, гляди, какие девочки счастливые». «Еще горку им сделаю», — говорит Иван. «Между прочим, горку Маш попросил. Я пообещал, что сделаю». Обнимаю его крепко-крепко. «Боже мой, какой мужчина, а?» «А сейчас осталось повесить гирлянду на батарейках», — говорит Ваня, чмокает меня в висок. «Сейчас вернусь, у меня в гараже где-то была коробка с новой гирляндой». И знаете, что самое удивительное? Ваня делает все это не просто, абы сделать. Он реально получает удовольствие и радость от возни с моими девчонками. Мне остается только качать головой и молиться, чтобы ни одна коза драная Ивана меня не увела. Все, этот мужчина мой и моих девочек, никому его не отдам. И точка. Вместо одной гирлянды он находит целых две и при помощи девочек заразвешивает одну снаружи, а другую внутри шалаша. Получается просто супер красиво. Вечером, наверное, будет отвал башки. «Ваня, ты гений. Надо выдать тебе сертификат на твою гениальность». Говорю с самой счастливой улыбкой на лице. Катюша и Манюня бесконечно счастливы. Они не думают о мороженом, других сладостях и уж точно забыли об игрушках на планшете. «Если я гений, то вся ваша троица — моя муза». Очень ласково и нежно говорит Иван и целует меня в ушко. «Все, он покорил меня окончательно. Как и моих крошек, которые теперь готовы переселиться из дома в их убежище от скуки, суеты и взрослых будней». Похоже, придется устраивать пикник, ведь детей сейчас за уши от шалаша будет не отодрать. Но зря я переживала. Иван находит убедительные аргументы, чтобы пойти домой, отмыться, согреться, покушать, порисовать интерьер для шалаша. Ведь его надо хорошо и красиво обставить. А еще горку придумать. А завтра? Или когда? Все доделать. Иван Дубов действительно гений.